батюшка, и открывает для поэзии вот эту романтическую, по сути, своей ситуацию, когда мир одновременно необходим, прекрасен, желанен. И вот он сейчас. Но нет. Нет, да, реализации не будет. Он остается именно как мечтаемый идеал этих лучших батюшковских элегий. Значит, я, естественно, не имею возможности, ну, как бы, продолжать, да, давать вам ряд этих текстов. Но их очень много, поверьте мне. Вот этот мир античности, который воплощается в батюшковском творчестве, это и Вакханка, о которой мы с вами говорили, целый ряд огромных Тибуловых элегий, и Гезиод и Амир да, Гомер, да, так это звучало в начале 19 века, соперники, и Таврида знаменитая. Но что здесь нужно иметь в виду? Значит, конкретен, психологически убедителен, точен, осязаем этот мир. Единственное, что меняет батюшка, как, впрочем, меняет вся поэзия начала 19 века, воспроизводя эту античную картину. Значит, для античного человека вот этот сон богов, который отвечает за человеческую жизнь, ее определяет, да? Он справедлив. Он справедлив. Он может быть очень жесток. Очень, да? Но он справедлив. Этот человек виноват, если его постигают несчастья. Но если вы помните царя Эдипа, почему бедный виноват? Ничем не виноват, да? Но тем не менее, ему напророчили, что он станет мужем своей матери и убьет своего отца. И он как не рыпайся, да, он от этого рока не уйдет никогда. С точки зрения современного сознания, за что бедного мучили? Что плохого сделал? А он расплачивается за вину своего рода. Он проклят этот род. И для сознания античного это абсолютно справедливо. Это очень страшно, это очень жестоко, это трагедия. Но это справедливо. И ни в коей мере не возникнет никакая претензия к этому самому року. Да, то есть его не за что, ну что ж делать, ну вот проклят. Ну. А понятно, что для античного сознания человек есть представитель, конечно, рода. Да? И расплатиться за вину рода он и должен, он обязан. И он проклят за эту самую вину. Вот это представление о справедливой организации мира, по большому счету, оно уходит и из лирики Батюшкова, и из лирики вообще начала 19 века, когда она касается этой темы. Значит, когда возникает боги, судьба, рок, вот вся эта высшая инстанция, которая определяет человеческую жизнь, она в лирике 19 века, эта инстанция, оказывается жестокой, несправедливой, а человек в своем стремлении к счастью абсолютно прав. Значит, понимаете, да? Значит, как бы оперение тоже, оно очень узнаваемое, но отношения совсем другие. И это уже, конечно, сознание нового времени. И именно это рождает то трагическое положение человека в мире и в поэзии батюшковской, которое остается таким же трагическим даже в рамках этой темы, как бы вот этой светлой античности. Батюшков вошел в русскую поэзию, прежде всего, как автор нового жанра. Значит, элегия – это заслуга Жуковского. Послание дружеское – это, безусловно, заслуга батюшка. Значит, как складывается этот жанр? Он складывается из дружеской переписки Арзамаса. Это тот самый случай, когда литературный быт и литературная система оказываются настолько близки, что они питают, в данном случае быт, питают эту литературную систему. Это у Тынянова есть такие статьи «Литературные факты» о литературной эволюции. Да? Если вы знаете эти статьи, вы понимаете, о чем я говорю. Да, вот это сопряжение быта и литературы в данном случае, в случае Арзамаса, оно удивительно точно как бы показывает, демонстрирует верность этих самых тыняновских теоретических выкладок. Значит, вот из этой переписки, да, этих молодых поэтов, которые валяют дурака прежде всего, возникает целый жанр. Это дружеское послание не имеет ничего общего с тем посланием 18 века, о котором мы с вами говорили. Это совершенно новый жанр. Я вам его описывать не буду, потому что это наша с вами задача на практических занятиях. Единственное, что я хочу вам сказать, имея в виду батюшку. Значит, образцом этого жанра становятся мои пенаты. Это 11-й год. заслуга батюшковского творчества. Мир этого текста, как и множество других текстов, оперен все той же самой античной символикой, аллегориями, так сказать, топикой античной, которая вообще характерна для его творчества. Это какое-то довольно трудное положение, потому что мне не хочется говорить о сути этого жанра, чтобы не упрощать нам с вами задачу на практических занятиях. Так сказать, а по сути дела, что тут говорить-то? Все это оказывается характеристикой жанра, потому что мои пенаты — это и есть, так сказать, образец жанра в точном смысле этого слова. Ну ладно, оставим. Оставим это для практических занятий, ничего не обойдемся. Значит, хорошо там Маркович читает, да? Он читает, да? А я не знала. Значит, что бы я хотела, чтобы вы имели в виду? Да, вот когда мы с вами будем заниматься этим посланием Галичу, вы сразу поймете эту установку на абсолютную, безговорочную, всегдашнюю, безальтернативную веселость этого самого жанра. Да? Вот безальтернативную. Если мы с вами посмотрели на сознание этого самого лирического героя элегии батюшковской, вот этой таблицы, да, то вы понимаете, что это, тем не менее, это как бы желание счастья, да, это преддверие счастья, это веровозможность счастья. Но это не то, что он трогает его руками, он о нем мечтает все. В моих пенатах это счастье осуществлено. Оно есть, но данность. Оно и есть мир. Вот это самое счастье. И именно с этим жанровой разницей и связаны эти лики лирического героя, о котором мы с вами говорили. Да? Вот лирический герой моих пенат и вообще посланий Батюшкова – это человек абсолютно гармоничный. Между прочим, говоря об этом жанре, подумайте, я не сказала вам об этом на практических занятиях, подумайте, как этот жанр соотносим с каким бы то ни было направлением. Возможность ли здесь какое-то соотнесение этого жанра с тем или иным направлением? Значит, закончим мы с вами разговор о Батюшкове его поздним совсем циклом, который называется «Подражание древнему». Подражание древним – это очень страшная стихия. И в этом смысле Батюшков приближается к такому сознанию уже гораздо более позднего времени. Это те тексты, на которые, я думаю, сможете откликнуться и вы, как читатели современные. Это Батюшков поздний, и есть некоторые тексты, которые понятно, что это они написаны именно в момент неких просветов этого самого безумия. Я даже не буду вам цитировать, это крошечное стихотворение, афористичные по своей форме, где вот эта трагическая суть этого сознания обнажается удивительно ясно. Вот понятно, что все эти как бы радости, да, дружеских посланий, они уходят, и остается некая ужасная правда о жизни. Ужасная. Настолько страшная, что ничто не может ее ни в коей мере не смягчить, не... с ней ничего нельзя сделать, да, вот как бы человек оказывается напрямую вот, с этой правдой. Он знает, что она такова. И это очень здорово сделано по форме. Вообще, я понимаю, вот, понимаете, я даже не знаю, как бы вам это. Ну, да, вот такая строчка, допустим. У памяти сердца ты сильней рассудка памяти печали. Вот это я думаю, что это то, что в сознание даже современного читателя оно проникает. Мне когда-то казалось, что это строчка, которая гораздо ближе к Тютчевскому мужику. Но это Батюшков.